из Соренто, это еще не беда. — Я из-под Рима приехала, — сказала она. — Мне давно советовали в Амальфи побывать, и все в один голос. — Поезжай, Вика, редкая красота. Я у хозяйки отпросилась. Младенца, можно сказать, на произвол судьбы бросила, и, главное, собирались мы с подругой вместе, а она заболела. Вот уж точно. Как моя мама говорила, ежели с утра ногою в тапочек не сразу попала, можешь из дома не выходить, весь день не туда покатиться. Завязался разговор. Я писала прошлогоднюю поездку сюда, упомянула заодно и о Равелла, тут неподалеку, о том, как слепнут глаза от блеска воды в заливе, если смотреть с самой макушки горы, с Бельведера виллы Чимброне. И, как всегда, в таких случаях, слово за слово, она рассказала о себе. Дочка ее покойной подруги замужем за итальянцем, живут под Римом, с полгода как родилась девочка, и вот списались и вызвали из Новочеркасска Викторию нянчить малышку. — Дело обычное, — проговорила я. Она взглянула на меня поверх очков, усмехнулась твердыми губами и возразила: — Ну, не скажите. И совершенно отстраненно продолжала: — Я, знаете, всю жизнь преподавала русскую литературу, считаю себя человеком начитанным, много кого и чего перевидала, но вот впервые лично столкнулась с тем, что наши классики называли мезальянсом. Прищурилась и остро на нас глянула, словно пересчитала, все ли ученики присутствуют в классе. Вы наверняка думаете, сейчас стану дочку подруги превозносить, а мужа ее поносить, так? А вот и ошиблись. Он интеллигентный, образованный человек из богатой, утонченной с традициями семьи, а она... — спросила я с интересом, предвкушая некую завязку, за какими всегда гоняюсь по ремесленной своей надобности. Виктория выдержала мой взгляд и спокойно ответила: — А она? — Истеричка, стервятница и лгунья. — Да и сама откровенно так мне говорит. — Тетя Вика говорит: — Я, если день кого не обману, день прожит зря. Тут нам, вопреки ожиданиям, принесли кофе. У нашей соседки официант забрал тарелку. Виктория поблагодарила и попросила счет. — Вы уже так свободно по-итальянски? — заметила я. — Да где там свободно? — Так, несколько обиходных фраз. Надо же как-то с хозяином общаться. Он ведь по-русски только одно слово и знает — шельма. — А как же они встретились такие разные? — не выдержал Борис. — Ну, это-то проще простого. Он в Петербурге был по делам своей фирмы. Увидела в гостинице в Астории смазливую косметичку. Влюбился. Привез в свое родовое имение. А теперь уж некуда деться. Брак католический, незыблемый. Да и любит он эту мерзавку. Знаете, жалко на него, беднягу, смотреть, когда на нее накатывает. Ну, классическая истерия. Глаза пеленой заволакивает. Она орет, ногами топает, матом кроет всех вокруг так, что ее прадеду, казачьему атаману, на небе икается. Виктория вздохнула, придвинула к себе счет, что положил на край стола официант, вытянула из сумки кошелек. Пойду погуляю немного. Дождь не дождь. Надо же билет оправдать. А вам счастливо. Пусть хоть завтра повезет с погодой. Надела куртку, завязала на шее бирюзовый платок, который так пошел бы к цвету воды в заливе, кабы не туман, и улыбнулась. Носит нас везде, носит. Где-то я читала стихотворение, только имя автора из памяти вымело. Там такая строчка: между земель, между времен. Сейчас в мире повсюду русская речь. В одной Италии говорят 300 000 русских. А я всегда так жадно прислушиваюсь, спешу разговор завести, даже неудобно. По речи нашей, знаете, скучаю. Ну, это не только нас носит, заметила я. Это знак времени такой. Да, конечно, торопливо согласилась она, вешая сумку на плечо. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что только русской речи присуща некая трагичность в чужих землях. И пошла к выходу, махнув нам рукой на прощание. В дождь, в медленные гудки пароходов, пересиливающих туман. Кроме грустной поучительной истории о незадачливом итальянце, нам в этот хмурый день достались только две картинки в небольшом просвете между дождем и дождем. Парусник в порту, величественный, неповоротливый, под которым суетилась юркая лодчонка с парусом алым, как вымпел. И на набережной у самого парапета калека-рыбак в инвалидной коляске нахохлился под капюшоном дождевика, терпеливо поджидая улова. Вдруг резко вскинул руку и выдернул серебристую в ладонь рыбку. Аккуратно снял ее с крючка и бережно обернул салфеткой. На обратном пути из Амальфи-Соренто едва взобрались в автобус, вновь грохнуло небо над скалами, бухнули в крышу потоки воды. Тучи, грузно осевшие на каменных карнизах скал, сползли, цепляясь за деревья и кустарники, заваливая смутную в пелене дождя узкую ленту дороги. И с каждой минутой туман уплотнялся до каменной кладки, и в конце концов совершенно ослепший автобус с включенными фарами медленным утюгом пополз на ощупь по виткам дороги вниз, задыхаясь мокротой тумана и беспрестанно мыча. Мы и не чаяли уж добраться живыми до нашего пристанища. И всю ту ночь, просыпаясь, я слышала шум ливня за балконом и вспоминала, как стремительно росла пухлая стена тумана, как хлестал по окнам надсадный дождь, и автобус тревожно окликал невидимого встречного на серпантине.